7. Филя вошел в подъезд, и тут его снова обуяли сомнения. Какое он имеет право вторгаться в жизнь Регины? И с какой стати он решил, что Эл – наемный убийца? Возможно, он простая шестерка, и сейчас сидит у Регины на кухне и рыдает, оплакивая свою горькую судьбу. Все-таки с ареста Матарова Эл лишился хорошо оплачиваемой работы. К тому же, теперь он беззащитен перед лицом судебных органов, а даже за простой бандитской шестеркой должны числиться грешки, за которые любой уважающий себя судья отправит его на галеры 2-3 года. А Регина, должно быть, утешает его, может быть, даже обещает взять на работу курьером или каким-нибудь вторым помощником третьего подавальщика. И тут в памяти у Фили всплыл тот краткий разговор между Региной и этим Элом. «Эл, какого черта тебе здесь нужно?» «Я по делу. У меня с тобой нет никаких дел». Фили тряхнул головой. «Нет, все это чушь. Не похож Эл на простую шестерку. Уж больно независимо вышагивает и слишком уж твердым и проницательным взглядом оглядывает окрестности. Нет, он точно ликвидатор». И Филя, не дожидаясь лифта, рванул вверх, перепрыгивая через 2 ступеньки. Остановившись перед дверью квартиры Регины, Филя хотел было позвонить, но тут ему показалось, что он слышит за дверью какой-то шум. Он замер на месте и прислушался. Шум явно доносился из квартиры. Филя схватился за дверную ручку и нажал на нее. Дверь оказалась не заперта. Миновав просторную прихожую, Филя вбежал в гостиную. В то же мгновение прогремел выстрел, и пуля обожгла ему щеку. Увидев лежащую на полу Регину и сидящего рядом Элла с пистолетом в руке, Филя не раздумывал ни секунды. Он бросился прямо на пистолет. Эл успел нажать на спусковой крючок еще раз, но и вторая пуля не смогла остановить Филю. Она просвистела у него над ухом и впилась в стену, выбив из нее облачко штукатурки. Завязалась борьба. Оба противника были невысокими и легкими, но в то же время жилистыми и тренированными. Филя перехватил руку, сжимающую пистолет, и пытался вывернуть ее на болевой прием, но Эл не поддавался. Оба хрипло дышали и смотрели друг на друга. Глаза в глаза. По напряженному лбу Фили скатилась капля пота и упала вниз, попав бандиту на бровь. Скатившись по надбровной дуге, капля застыла у края его глаза. Эл заморгал. Филя на мгновение ослабил хватку, и когда Эл рванулся вперед, освобождая руку с пистолетом, резко ударил его головой в переносицу. Голова Эла откинулась и стукнулась об пол. Он застонал от боли и зажмурил глаза. Филя снова перехватил руку бандита, пытаясь вырвать пистолет, но получил сильный удар в живот и отпрянул назад. Рука, сжимающая пистолет, дернулась, и Филя, что было сил, ударил по ней кулаком. Кисть бандита вывернулась, и в этот момент он нажал на спусковой крючок. Прогремел 3-й выстрел. Тело Элла выгнулось дугой, словно стянутое судорогой, затем расслабилось и вытянулось на полу. В его груди, чуть повыше солнечного сплетения, зияла дыра, окаймленная обгоревшей рубашкой, и из нее, бурля, сочилась темно-багровая кровь. Филя оставил бандита, встал на ноги и, пошатываясь и тяжело дыша, подошел к лежащей на полу Регине. Он опустился на колени и приложил палец к ее шее. Некоторое время молчал, держа палец на артерии Регины, стараясь уловить хоть малейшую пульсацию крови. Но все было бесполезно. Филя убрал руку, откинул белокурые волосы и увидел на белоснежной шее Регины несколько синеватых пятен. Самая красивая женщина в мире была мертва. И тогда Филя заплакал. Он плакал по своей потерянной надежде, по будущему, которое так и не наступило для Регины. Слезы были горячими, они обжигали щеки Фили, но он ничего не мог с собой поделать. Последний раз он плакал, когда ему было 10 лет. В тот раз он плакал от обиды, и сейчас он понимал, что почти 30 лет нисколько его не изменили. И он все тот же обиженный мальчик, который готов выдержать любую боль, любую пытку, но не в силах вынести измену человека, образ которого отпечатался в его душе. Не в силах вынести унижение, которому подвергла его судьба, лишив самого главного, что только может быть на свете – надежды.